Глава 10. Тучи над городом. Между тем, над новым заполярным городом, положенным на карту всего только в карандашном, беглом наброске, нависла опасность. Связистам потаенной на короткий срок пришлось даже прервать строительство порта назначения. Заметьте, как-то не поворачивается язык взять слово «строительство» интонационно, в снисходительные или иронические кавычки. А произошло это уже под утро нового полярного дня, то есть в конце апреля или в начале мая, к сожалению, точной даты не припомню. Морозы держались еще по-прежнему, море было покрыто льдом, реки и озера еще не вскрылись, обычно они вскрываются здесь в июне, и снег продолжал лежать над тундрой толстым и прочным покровом, зато искрился он весело по-весеннему. Не под луной или звездами, как раньше, а под лучами солнца, и так ослепительно ярко, что трудно было на него смотреть. Пламя в тундре вспыхнуло во время вахты Тюрина. Он по обыкновению вел в бинокль круговой обзор моря, суши и неба. Вдруг на юго-востоке, то есть в глубине полуострова, взметнулся высокий факел. Секунду или две он стоял торчком, чрезвычайно отчетливо выделяясь на фоне голубоватого неба. Потом, вероятно, под напором ветра стал клониться на бок и заволакиваться черной клубящейся тучей. Тупой звук взрыва донесся через короткий промежуток времени. Значит, что-то взорвалось сравнительно недалеко от поста. Тюрин успел взять пеленг и определить расстояние до места взрыва. Доклад его, сделанный по телефону Конопицыну, был предельно краток и лишен эмоций, как и положено. Огненный взрывной столб по такому-то пеленгу, дистанция такая-то. Неосведомленному человеку это может показаться неправдоподобным, столь удивительная бесстрастность доклада. Но, уверяю вас, если бы состоялось давно обещанное светопредставление, то сигнальщик-наблюдатель, первым заметивший его с своей сигнально-наблюдательной вышки, обязан был бы ограничиться всего лишь сдержанным сообщением. Небо в таком-то секторе начало крениться. Горизонт покатилась куча звезд, пеленг такой-то. А уж светопредставление это или не светопредставление, пусть начальство разберется и примет соответствующие меры согласно обстановке. Вот вы улыбаетесь. А ведь в том-то, собственно, и суть безупречно точной и стремительно быстрой реакции настоящего флотского связиста. На эмоции ему не остается времени. Мичман Конопицын поспешил закодировать радиодонесение, передал Тимохину, и оно стремительно понеслось в штаб по волнам эфира. Судя по всему, непонятный взрыв произошел в районе озера Нейто, в 27 километрах к юго-востоку от поста. Из штаба был получен приказ немедленно снарядить поисковую группу с ручным пулеметом и выслать ее к месту взрыва, где, соблюдая предельную осторожность, впрочем, это подразумевалось само собой, определить на месте, что же это за взрыв и при каких обстоятельствах он произошел. О результатах поиска доложить в штаб сразу по возвращении на пост. Мы предположили, что в тундре, в районе озера Нейто, а может быть и на самом озере, взорвался вражеский самолет, вероятнее всего при неудачной посадке. Почему вражеский самолет? Да очень просто. Наших самолетов над Ямальским полуостровом в этот день не было. Если самолет, то, несомненно, вражеский. Однако вспыхнуть ярким пламенем, а потом окутаться клубящейся тучей мог и не самолет. Что же в таком случае? А бес его знает. Война на то и война, чтобы изобиловать всякими неожиданностями и случайностями. Мичман Конопицын сам возглавил поисковую группу, включив ее состав Тюрина и Гальченко. На посту были оставлены старшина первой статьи Тимохин в качестве заместителя начальника, а в помощь ему Калиновский и Галушка. Через четверть часа две собачьи упряжки с лаем мчались вовсю прыть на юго-восток, ныряя в увалах между сугробами. Люди бежали рядом с санями. Езда на собаках — это правильнее бег с собаками. В санях долго не усидишь. Конечно, и собак жалко, особенно если тяжелая кладь, а главное, ноги закоченевают. Чуть прокатился и уже должен соскакивать и бежать, подбадривая упряжку не хореем, а хорошим разговором. Хорей ненецкий, длинная палка с шариком на конце. О, с собаками обязательно нужно разговаривать в пути. И недаром во время своих поездок ненцы поют. Но можно и не петь, чтобы не наглотаться холодного воздуха, просто негромко разговаривать, причем самым веселым, бодрым голосом. Собаки чудесно разбираются в интонациях и лучше бегут, когда чувствуют, что хозяин сегодня в хорошем настроении. Испытал это и я в свое время. Однако не обо мне сейчас речь, а о Гальченко. Как вы, конечно, догадываетесь, он был в полном восторге. Еще бы! Впереди увлекательная разгадка тайны, а может быть и бой. Правда, ветром давно прижало пламя к земле, но низкая туча продолжала клубиться над горизонтом, как будто бы она расползлась еще шире. Итак, курс на тучу. Гальченко деловито поправил сползавшие с носа деревянные очки. Остальные связисты тоже щеголяли в подобных очках. Мы не догадались снабдить их очками с черными стеклами, чтобы весной во время дальних патрульных поездок уберечь зрение от губительного отблеска солнца. Пришлось связистам потаенной воспользоваться подарком немцев. Это, знаете ли, такая дощечка, в которой сделаны две узкие горизонтальные прорези. Человеку не надо жмуриться, он как бы смотрит на окружавший его слепящий снег в щелку, весьма рациональное изобретение времен неолита. Но как ни взбудоражен был Гальченко, он по обыкновению от души наслаждался быстротой движения по неоглядной белой равнине. Вокруг не только бело, но необычайно тихо. Ветер куролесил где-то далеко, над озером. Здесь же царило полное безветрие. И в этой тишине лишь кольца на санях ритмично позванивали вместо традиционных бубенцов. Упряжки в подаенной были не цугом, а веерные. Никогда не видели их. В передке саней 2, 3 или 4 кольца, через каждые пропущены 2 ремня. Хитрость этого устройства в том, что собаки тянут парами. Если одной из пары вздумается сычковать, ее тотчас подтянет и заставит работать другая. Ну, конечно, и самому каюру не положено зевать. Прикрикнешь, пристыдишь, назовешь сукаризно имя ленивца или ленивицы, и опять упряжка ходка пошла. Впоследствии Гальченко, рассказывая об этой поездке, говорил, что именно тогда ему пришла в голову мысль: человечество недостаточно оценило собаку. И вы знаете, я с ним согласен. Да-да, я видел, конечно, памятник в Колтушах. Но ведь это памятник подопытной собаки, а надо бы ездовой, и чтобы весь был из чистого золота, горячо убеждал меня Гальченко. Кстати, вернувшись на пост, он внес дополнение в эскиз карты, воздвиг на одной из площадей порта назначение памятник с надписью «Сибирской лайки от народов Крайнего Севера, от всех полярных путешественников, а также от береговых связистов североморцев». Вскоре высокие сугробы закрыли тучу на горизонте. Проверяя направление, мичман Конопицын то и дело озабоченно отгибал край рукавицы и взглядывал на ручной компас. Наконец он повернул поисковую группу на лед реки. Гальченко знал, что река эта вытекает из озера Нейта. В центральной, хребтовой части Ямальского полуострова их несколько таких озер, и все тамошние реки связаны с ними. Собаки шибче побежали по речному льду, лед не ранил их лапы, а будто были в чулочке, собственноручное изделие Гальченко, которым он очень гордился. Потянуло гарью. У Гальченко, по его словам, было такое ощущение, что они приближаются к месту пожарища. Еще один крутой поворот реки, и вот истоки ее, озеро Нейту. Да, и вправду пожарище. Обгоревший фюзеляж разведчика-бомбардировщика Хейнкель-111 торчал под углом в 40-45 градусов, перечеркивая небо. Одно крыло было сломано и распласталось по льду, другое стояло почти перпендикулярно. Передняя часть самолета ушла под лед, и в этом месте образовалась полынья. Хейнкель затонул бы весь, если бы катастрофа произошла посреди озера, а не у берега, где глубины, надо полагать, были небольшие. Полосы дыма, свиваясь в кольца, медленно ползали, как черные змеи, вокруг останков самолета. Никто из экипажа, понятно, не уцелел. До этого и нельзя было ожидать при таком взрыве. На льду и прибрежном снегу валялись обломки плоскостей, какие-то изуродованные почти до неузнаваемости предметы, полуобгоревшие черные трупы, похожие, как всегда, на груду старого тряпья, и над всем этим плавал в воздухе пепел. Мичман Конопицын приступил к планомерному и систематическому обследованию места катастрофы. Передвигаться по льду возле полыньи приходилось с осторожностью, так как он пошел трещинами и угрожающе колебался и поскрипывал под ногами. Судя по ряду признаков, один из моторов тяжело нагруженного Хейнкеля забарахлил или отказал в воздухе. Летчик попытался дотянуть на одном моторе до озера, с трудом дотянул, даже немного перетянул, хотел было сесть, но неудачно. Самолет с разгона врезался в лед и взорвался. Но куда и зачем летел Хейнкель 111? На этот вопрос должны были ответить те немногие уцелевшие предметы, которые разметало на большом расстоянии вокруг Хейнкеля на льду и на прибрежном снегу. Мичман Конопицын приказал отбирать их и бережно укладывать в кучу возле саней. 3 часа без роздыха поисковая группа работала у Хейнкеля 111, балансируя на шатком льду, подтягивая к себе некоторые предметы хореями, то и дело протирая слезящиеся глаза, которые застилала черная едкая пыль. Ни одного уцелевшего документа. Они сгорели в карманах комбинезонов или в планшетках вместе со своими владельцами. И все-таки обнаружено было кое-что важное. Тюрин, разбирая груду полуобгоревшего тряпья, наткнулся на остатки 2 парашютов. Вот как? Парашюты? Конопицыну удалось подобрать на удивление целехонький зонт Вильде. Метеоприбор. А Гальченко принес показать нечто искореженное, почти бесформенное, но когда-то, несомненно, бывшее каким-то прибором. «Похоже на психометр», — нерешительно сказал Конопицын. «Как считаешь, Тюрин?» «Психометр — прибор для определения относительной влажности». Тот только пожал плечами. Гальченко, переминаясь на месте от нетерпения, переводил умоляющий вопросительный взгляд с одного своего товарища на другого. «Хотели сбросить парашютистов с походной метеостанции, это так надо понимать», — неохотно пояснил Конопицын. «На озеро? Зачем на озеро?» «Наметили пункт где-то на берегу моря, но не долетели до назначенного места и, как видишь, грабанулись на озере. Ну, а теперь увязывайте-ка скорее парашюты, зонты, психометр и на пост. Заждались, поди, донесения в штабе». Перед дорогой связисты собрались перекусить, но почти сразу отказались от этого намерения. Слишком омерзительно пахло дымом, обгоревшим металлом и паленым мясом. Кусок не лез в горло. «В пути поедим», — сказал Конопицын. Назад на пост спешили изо всех сил. Собаки повизгивали от усталости. Пришлось в качестве подбадривающего средства применить хорей. Поисковая группа уже выскочила из русла реки, собаки перешли со льда на снег, и бег их замедлился. И тут, как назло, дорогу к посту преградила пурга. Она была низовая, шла бреющим полетом над поверхностью тундры. Гальченко увидел, как собаки его постепенно тонут в пене взметнувшегося снега, сперва мелькающие ноги их, потом туловище и, наконец, головы. Но стоило поднять глаза, и в стремительно несущейся над головой массе снежинок он видел неширокие голубые просветы, похожие на полыньи во льдах. Вот что такое эта низовая пурга. Да, нечто вроде поземки, но усиленное в 1000 крат. Я знавал знаменитого полярного путешественника Ушакова. В его книге, которую он подарил мне, есть выражение «Заголосила метель». Именно так «заголосила». Притом не как одна баба, как целая толпа истеричных баб. «Привал!» — хрипло скомандовал Мичман Конопицын. Собак освободили от ременной упряжи и накормили мороженой рыбой. После этого они принялись деловито разгребать снег, а, вырыв углубление, еще и немного повертелись в них, будто вальсируя, чтобы очертание ямок стало округлым. Потом преспокойно улеглись, свернулись клубком и накрыли носы хвостами. Собачьи приготовления ко сну были закончены. А где людям пережидать метель? Утром Конопицын так торопился, что не захватил с собой палатки, подбитые байкой, без которой не отправлял обычно своих подчиненных и сам не отправлялся в патрульные поездки. «Не горюй, Валентин», — бодро сказал Тюрин, — «на наше счастье в гостинице Куропачий Чум есть свободные номера. Тебя какой сугроб устраивает?» Куропач — самец куропатки. Он принялся быстро рыть длинную и узкую нору в одном из сугробов. Конопицын и Гальченко, не мешкая, последовали его примеру. В нору пришло залезать ногами вперед и лежать там, вытянувшись, будучи стиснутым снегом со всех сторон. Зато сугроб, превращенный в чум, надежно защищал от ледяного режущего ветра. И я раза два или три побывал в такой гостинице. У нее не только то преимущество, что, в отличие от других гостиниц, всегда есть свободные номера. Эти номера и теплые, и уютны. В них можно отлично выспаться после утомительного пробега. Но, думаю, никому из поисковой группы, пережидавшей в сугробах низовую пургу, не спалось. Слишком необычным и тревожным было появление над Ямальским полуостровом Хейнкеля 111 с парашютистами и походной метеостанцией. Ну, правда, Хейнкель этот грабанулся, но вслед за ним могли прилететь и другие. Мы в штабе флотилии расценили историю с Хейнкелем как серьезный симптом. Очевидно, летом 42-го года немецко-фашистское командование намеревалось активизировать деятельность своих подводных лодок в Карском море. Чтобы реализовать это намерение, полагалось иметь по меньшей мере одну метеостанцию на западном берегу Ямала, которая давала бы погоду подводникам. Немецко-фашистский адмирал Руге, книга его вышла у нас в русском переводе, подтверждает, что немецкие корабли, в том числе и подлодки, получали задание искать места для тайного базирования и снабжения. Что касается метеостанций, то они находились у гитлеровцев главным образом в Гренландии и на Шпицбергене. Обосноваться на Ямале им, как видите, не удалось, но это не означало, что попытку не возобновят. Возможно, были также и другие враждебные акции. У меня щемило сердце. А что, думал я, если этим летом гитлеровцам вздумается высадить воздушный десант в самой Потаенной, чтобы захватить, пусть на короткий срок, наш пост? С такой возможностью считались, конечно, и на посту. А вы повторяете мои слова. Флотский связист обязан докладывать об увиденном и услышанном, не тратя время на эмоции. Правильно. Однако после того, как донесение передано, появляется время уже и для эмоций, не так ли? Впрочем, по свидетельству Гальченко об опасности, угрожавшей посту, каждый думал про себя. На войне разговаривать о таких вещах, как вам известно, не принято. Вы полагаете, что после аварии Хейнкеля в Потаенной перестали фантазировать о ее будущем? Ошибаетесь. Наоборот, споры по возвращении поисковой группы возобновились, и даже с еще большим пылом. Сознание опасности обостряет все чувства и мысли человека, если это, конечно, храбрый человек, а, стало быть, обостряет также его воображение. Именно в это тревожное время старшина Тимохин перестал, наконец, отделываться скептическими усмешками и пожатием плеч. Как-то вечером Калиновский, присев к столу, на котором лежала эскизная карта порта назначения, во многом уже дополненная Гальченко, принялся задумчиво ее рассматривать. Потом, чуть слышно сквозь зубы, он стал напевать «Тучи над городом встали». Была, если помните, такая песенка в одном популярном до войны фильме. Гальченко вскинул на Калиновского взгляд. Слова эти удивительно подходили к их теперешнему общему настроению. И тогда Тимохин поднялся с нар, где сидел, накладывая заплату на свой ватник. «Ну что, пригорюнились сказочники?» — сказал он неторопливо, приблизясь к столу. — Все разочли, распланировали. Где у вас улица Веселая, где набережная 73С, где кино будет, где театр? А про косу забыли? Косу-то захлестывает в шторма, нет? То-то оно. Может, косу эту к шутам? Подорвать ее маналам и все? — Как не так подорвать? — обиженно возразил Галушка. — Смотри ты, какой умный нашелся. Подорвать. А что акваторию порта от прибоя будет защищать? Тут призадумаешься, это верно. Тимохин плечом нетерпеливо раздвинул сидящих за столом. Двинься, но пышно как расселись. Это именно 7 раз прикинешь, прежде чем... Он помолчал, потом толстым указательным пальцем повел по карте. Наращивать косу надо, вот что я вам скажу. В длину? Зачем в длину? В высоту. «Дамба должна быть здесь, а не коса, иначе не оберемся горе со штормами!» Как ударит с моря шторм в 10 баллов, так все корабли мигом размечат в порту. Он выпрямился над картой. А так что ж, ничего не скажешь, я и то удивляюсь. Как до нас никто о порте в Птаенной не подумал? Нас! Старшина Тимохин сказал, нас! Сидящие за столом многозначительно переглянулись. Повторяю, людям свойственно украшать свое жилье. Видимо, потребность в этом заложена глубоко в сознании, где-то в самой природе человеческой. Перед постом в Потаенной было покрыто льдом море, а сзади, справа и слева, расстилалась однообразная безрадостная тундра. Вот связисты и украшали ее в своем воображении. Позвольте в связи с этим вспомнить 2 эпизода из детства. Отец мой в высшей степени обладал романтической жилкой. По профессии он был юристом, но далеко не крючкотвором или педантом. Летом мы снимали дачу в Терёках. Прогуливаясь по вечерам, обычно прогулки эти мы совершали вдвоем, он любовался облаками, шумно восторгаясь их цветом, причудливой, меняющейся на глазах формой, иногда даже записывал свои впечатления в памятную книжку. Облака — это было его скромное хобби. Как вы знаете, особенно чудесно на Карельском перешейке ранней осенью. Мы с отцом отправлялись в рощу и приносили на дачу огромные охапки веток и листьев, ярко-желтых, красных, коричневых. Затем мать развешивала их красивыми гирляндами на стенах, а также под потолком, и наши невысокие, темноватые комнаты принимали праздничный вид, словно бы освещались изнутри, сами превращались в разноцветную рощу, пронизанную лучами неяркого осеннего солнца. Аналогия напрашивается, не правда ли? Второй эпизод касается бумажного города на 5 столах. Об этом городе отец рассказал мне во время одной из наших прогулок. Дело происходило задолго до революции. Отец был подростком. В Вятке, откуда он был родом, служил статистиком, тихий, маленького роста человечек, с длиннейшей бородой Черномора. Так, по крайней мере, он запомнился отцу. И вдруг, ко всеобщему удивлению, выяснилось, что в часы досуга статистик этот склеил из разноцветной бумаги целый миниатюрный город, потратив на это 5 лет, не меньше. Бумажный город выставлен был в актовом зале гимназии, заняв 5 столов, сдвинутых вместе. Статистик в парадном сюртуке стоял подле столов и, смущенно, теребя бороду, давал объяснение. Это, надо думать, было зрелище. Многоэтажных домов высотой всего до 3-4 сантиметров насчитывалось по самому приблизительному подсчету несколько десятков тысяч. В разных направлениях пролегали между ними улицы, множество улиц, а на площадях зеленели скверы. И набережные не были забыты градостроителем, отражались в стекле, под которое заботливо подложена была синяя оберточная бумага, долженствовавшая изображать залив моря или реку. Посетители всплескивали руками и ахали. Отец сказал мне, что все время испытывал тягостное чувство неловкости. Подумать только, взрослый, с бородой и до сих пор готов играть в игрушечные города. Сейчас я думаю, что он поспешил со своими выводами. Быть может, градостроение было призванием Черномора, но он по каким-либо причинам не мог стать архитектором. А может быть, воздвиг свой город просто от тоски бесцветного провинциального существования. Считая, что невежливо отойти от столов, так не задав ни одного вопроса Черномору, отец мой спросил его, «Скажите, в какой же стране находится ваш прекрасный город?» Черномор словно бы удивился вопросу, помолчал, пожал плечами. «Не знаю, где-нибудь. Как-то не думал об этом. Пожалуй, в Аравии, нет?» «В Аравии? Но почему именно в Аравии?» И кротко мигая, Черномор ответил, «Говорят же, счастливая Аравия!» И мой отец, разочарованный, недоумевающий, отошел от столов. Я вспомнил о разноцветном бумажном городе, когда Гальченко описывал мне, как у спорщиков в кубрике постепенно разыгрывалось воображение. Улавливаете разницу? Город на 5 столах, конечно, не имел и не мог иметь точного адреса. Где-нибудь. Увы, До революции некоторым мечтателям и фантазерам приходилось воздвигать разноцветные города без адреса. Зато город, придуманный шестью связистами в потаенной, имел непогрешимо ясный и точный адрес СССР, Центральная Арктика. Война обрывалась все время в строительство этого города и мешала ему. Трудно ли было? Конечно, трудно. Потому, может, так и любили связисты потаенный свой придуманный город, что он трудно доставался им. И порт назначения продолжал разрастаться на карандашном эскизе карты, несмотря на тучи, которые вставали над ним.